— Отвечает на вопрос, Уиннифред, — повторил Мейсон. — Да, он был у меня. Она покосилась на Мейсона. — Кто дал вам кота? — Мой друг дал мне кота, а я его отдала Перри Мейсону. Теперь она говорила резко. — То есть Перри Мейсон взял его с собой. Он сказал, что полиция не должна найти кота у меня. Публика беспокойно зашевелилась. — Этим другом был Дуглас Кин? — спросил Траслов. — Я отказываюсь отвечать. — Отвечайте, — приказал Мейсон. — Да, — сказала она. — Можете задавать вопросы, — предложил Мейсону Траслов. — У меня нет вопросов, — сказал Мейсон. Поднялся Траслов и заговорил. — Холодно и официально. — Ваша честь, мне жаль, что приходится это признать. Но выясняет, что убийство Эдит Дево связано с убийством Чарльза Эштона. Убийца, скорее всего, взял костыль из комнаты Эштона и принес его туда, где была убита Эдит Дево. Он, вероятно, распилил костыль, взял бриллианты и использовал кусок костыля как дубинку, нанеся им роковую рану Эдит Дево. Значит, необходимо доказать, что Эштон был убит до того, как из дома Лекстеров взяли кота, и что после убийства кот не возвращался в дом Лекстеров. Таким образом, я считаю, что сторона, предъявляющая иск, обязана выяснить судьбу кота с момента, когда он попал во владение обвиняемого, и до того времени, когда его обнаружила полиция. А потом я прошу занять свидетельское место Дайлу Стрит. От удивления Дайла Стрит перевела дыхание. — Давай, Дайла, — сказал Перри Мейсон. Дайла Стрит выступила вперед и принесла присягу. — Ваше имя Дайла Стрит. И вы секретарь Перри Мейсона, являющегося в данном деле защитником обвиняемого. Приехал ли к вам на квартиру 23-го Перри Мейсон и привез ли кота по кличке Клинкер, который сейчас находится в зале суда? — Не знаю, — вызывающе ответила она. — Не знаете? — переспросил Траслов. — Что вы хотите сказать? — Хочу сказать, что не знаю. — Почему же вы не знаете? — Потому что не знаю... Тот ли это кот, который принадлежал привратнику? Но Уиннифред Лекстер говорит, что тот. А я не отвечаю за показания Уиннифред Лекстер. Я даю свои показания под присягой. Но этот кот явно знаком с Уиннифред Лекстер. Я не отвечаю за круг знакомых этого кота. Ледяным тоном ответила Делла Траслова. Публика захохотала. Судья Пеннимейкер улыбнулся, но призвал всех к порядку. Но вы признаете, что Перри Мейсон принес вам какого-то кота? — Ничего подобного я не признаю. Вопрос неуместен, если он не имеет отношения к убийству. А он не имеет с ним ничего общего, если только это не кот привратника, а я об этом понятия не имею. Думаю, что вам лучше задать этот вопрос мистеру Мейсону. Мейсон улыбнулся, а Траслов заявил. — Вызываю в качестве свидетеля Перри Мейсона. Я понимаю, это несколько необычно, но ведь не совсем обычно и принимать столь активное участие в делах своих клиентов, как делает Перри Мейсон. Я не собираюсь расспрашивать его о каких-то конфиденциальных секретах его клиентов. Я хочу только спросить, что он сделал, чтобы скрыть преступление? — Прекрасно, — скомандовал судья Пеннимейкер. — Перри Мейсон, займите свидетельское место. Мейсон повиновался, произнес присягу и сел. Судья Пеннимейкер посмотрел на него с сочувствием, потом сказал Траслу. — В конце концов, господин обвинитель, хотя вы и отмечаете, что методы мистера Мейсона вести дела клиентов нуждаются в оправдании, факт остается фактом. Адвокат Мейсон является квалифицированным юристом. Никто не ограничивает круг его клиентов. По моим подозрениям, может сказать, что он также представляет интересы Уиннифред Лекстер. Тогда суд должен отнестись как к уважаемым тайне ко всему, что Уиннифред Лекстер могла ему сказать. Как вы метко заявили, методы адвоката Мейсона, возможно, не совсем обычны, но вы должны согласиться, что его история — длинная цепь успехов, которые достигнуты не путем защиты виновных, но благодаря поразительно оригинальным методам доказательства невиновности его клиентов. — Я о прошлом не говорю, — мрачно сказал Траслов. — Я говорю о настоящем. — Благодарю за поддержку, Ваша честь, — улыбнулся Мейсон. — Но я полагаю, что она вряд ли будет необходимой. — Ваше имя Перри Мейсон? — спросил Траслов. — Вы адвокат? — Это так, господин обвинитель. — Вы защитник Дугласа Кина? — Да. — Вы приезжали ночью 23-го в закусочную, принадлежащую Уиннифред Лекстер? — Приезжал. — Вы взяли оттуда кота? — Взял. —